Глава 617. Сын министра. Бай Юньфэй не собирался тратить свое время на очередного сынка влиятельных родителей. Он хотел лишь чинно-мирно попить чаю. Но неосторожные слова дебошира задели его за живое. Юньфэй многое мог стерпеть, но он никогда не спустит кому-либо неуважение в адрес своей матери. «Извинись, или я сломаю тебе челюсть», — негромко проговорил он, но от этих слов прямо-таки веяло зимней стужей. У молодого человека мурашки пробежали по спине, а он вдруг почувствовал, словно на его сердце смыкаются чьи-то холодные пальцы. Впрочем, его замешательство не продлилось долго. Он даже сумел изобразить праведный гнев на своем лице. Чтобы какой-то там безвестный тюфяк смог его запугать, не бывать такому. В глазах молодого лорда оппонент был всего лишь слабым предком духа, в защите которого имелось полно дыр. Такой потеряет сознание от одного лишь крепкого удара. Сам юноша был уже на средней стадии пророка духа, поэтому никакой необходимости принимать во внимание такое ничтожество просто не существовало. «Парень, что ты там пискнул?» — взревел молодой человек, выкатив глаза. «Тебе что, жить надоело?» «Я не стану повторяться. Даю тебе 10 секунд, чтобы извиниться. В противном случае тебе придется понести наказание за свои слова». Внезапная перемена настроения Бай Юньфэя застигла врасплох даже Тянь Ишу. Он никогда еще не видел этого обычно спокойного, уравновешенного посетителя в такой ярости. Молодой распорядитель торопливо зашептал Юньфэю на ухо. «Юньфэй, это четвертый сын левого министра. Его имя Сюй Сыхань. В столице все его знают, как отъявленного мота и дебошира. Не думаю, что ссориться с ним – хорошая идея». Бай Юньфэй поднял руку, останавливая его. «Спасибо за предупреждение, брат Тянь, но я достаточно уверен в своих силах. Сынок одного из государственных министров, неудивительно, что этот мерзавец ведет себя так надменно». Но Бай Юньфэя это нисколько не волновало. Любой, кто посмеет оскорбить его мать, подавится своими словами на месте. Не обратив внимания на новые факты и высокий статус своего оппонента, Бай Юньфэй сухо объявил: «У тебя осталось 5 секунд». Сюй Сыхань пораженно уставился на Юньфэя. «Он все еще пытается что-то из себя строить?» Ощутив на себе тяжелый и безжизненный ответный взгляд, Сюй Сыхань пришел в бешенство. Синий свет вырвался из его тела стремительным потоком. Молодой лорд метнулся вперед, обрушивая на Юньфэя могучий удар правого кулака. «Пусть за извинениями приходит твоя мамаша! Сдохни!» Сюй Сыхань с детства рос в роскоши и никогда ни в чем себе не отказывал в столице. Очень и очень немногие люди могли позволить себе хотя бы упрек в его сторону. Об этой чайхане он узнал от друга, а когда пришел сюда впервые, был мгновенно очарован чудесным эффектом чая единения души. Для него также не было секретом, что сюда захаживали многие могущественные духовные практики, так что, чтобы подчеркнуть свой статус и покрасоваться, он начал регулярно наведываться в чайную, лениво попивая самый дорогой чай, который только могло предоставить ему это заведение. Тот факт, что сегодня этого чая в наличии не оказалось, мгновенно ухудшил его настроение. А теперь вдруг объявился этот наглый юнец, который заказал лучший чай заранее, заставив Сюй Сыханя почувствовать себя так, словно его обвели вокруг пальца. Более того, этот наглец еще больше распалил его злость, покусившись на его неприкосновенный статус. Вот почему молодой лорд Сюй решил во что бы то ни стало его проучить. Но он никогда раньше не видел этого паренька, да и телохранителей рядом с ним не видать. Одежда самая обычная, так что вряд ли происхождение противника доставит ему какие-либо проблемы в будущем. Все это означало, что Сюй Сыхань вполне может преподать наглецу урок, избив его хоть до полусмерти, совершенно без последствий для себя. Легкий и приятный способ спустить пар. Глаза Тянь Ишаня опасно сузились. Его духовная энергия предка духа активизировалась. Он готовился вступиться за Бай Юньфэя, чего бы ему это ни стоило. Но Юньфэй оказался быстрее. План Сюй Сыханя был достаточно прост. Он собирался для начала одним ударом сломать противнику руку. К сожалению, физическое состояние Юньфэя по-прежнему было крайне ослабленным, поэтому он не горел желанием принимать этот удар лоб в лоб. До этого, по правде говоря, и не требовалось. Лиловое духовное кольцо коротко мигнуло, выпуская из своих недр печать катастрофы. Артефакт, выглядящий как кирпич, без своего обычного огненного ореола, метнулся наперерез нападавшему. Кулак молодого лорда и кирпич столкнулись с громким стуком, и результат этого столкновения поразил всех вокруг. Сюй Сыхань, словно пропустив удар полутонным молотом, отлетел прочь, беспорядочно кувыркаясь в воздухе. Дополнительный эффект плюс 13 кирпича – подбрасывание. Тело молодого лорда перелетело через несколько столов, а затем снесло еще два. Сюй Сыхань замер в обломках, словно оглушенный. «Юный господин!» Оба охранника подскочили к нему в мгновение ока. Один из них остался хлопотать возле подопечного, тогда как другой тут же метнулся к Юньфэю, выстрелив рукой в его горло. Этот телохранитель оказался практиком на средней стадии пророка духа. Разумеется, в глазах Бай Юньфэя такой уровень силы мало что значил. Печать катастрофы исторгла из себя свирепый поток элементального огня, после чего практически в упор шарахнуло приблизившегося охранника в грудь. Телохранитель в точности повторил подвиг своего хозяина. Но в отличие от первого полета, этот был вызван не подбрасыванием, а голой мощью кардинального артефакта. Второй охранник к этому времени уже помог Сюй Сыханю подняться на ноги, как вдруг заметил приближающийся живой снаряд. Опешив, практик поднял окутанные элементальной водой руки и подхватил напарника. Бай Юньфэй проигнорировал их обоих и тяжело уставился на вставшего Сюй Сыханя. «Ублюдок!» – багровее взревел молодой лорд, тыча в него пальцем. «Взять его! Немедленно проучить этого мерзавца!» Получив приказ, двое подручных перегруппировались и синхронно метнулись к Юньфэю. «Прочь!» — рявкнул тот внезапно. Его браслет очарования сверкнул странным светом. А затем оба практика неожиданно застыли на месте. В ту же секунду алый росчерк промелькнул в воздухе между окаменевших охранников, успешно прорываясь в задние ряды. Команда Бай Юньфэя отчасти подействовала даже на Сюй Сыханя, а когда он стряхнул странное оцепенение, все его поле зрения внезапно залил угрожающий алый свет. С гулким треском багровая комета врезалась прямо в лицо молодого лорда. И снова неудачливый дебошир отправился в полет. Он пулей вылетел из чайной и повалился прямо под ноги человеку, который как раз собирался зайти внутрь. Глава 618. Сражаться. Новоприбывший застыл в недоумении, глядя на распростертое тело у своих ног. Он несколько раз моргнул, в его глазах блеснуло узнавание, после чего перевел взгляд на Бай Юньфэя. «Сюй Сыхань? Бай Юньфэй?» Подняв брови, пробормотал он, затем, опомнившись, вскинул руки. «Стойте!» Лицо Сюй Сыханя было все в крови. Его нос был странно сплюснут, а из многочисленных трещин на губах непрерывно сочилась кровь. Глаза молодого лорда выдавали его панику, но оранжевый свет элементальной земли в считанные мгновения остановил кровотечение и теперь стремительно восстанавливал полученные повреждения. Сюй Сыхань только поднялся на ноги, когда услышал этот торопливый окрик. И он, и Бай Юньфэй синхронно повернули головы, чтобы увидеть, кто решил вмешаться в эту свару. «Сяо Нань?» – воскликнул один из них, и это был не Бай Юньфэй. Как ни странно, первым признал новое действующее лицо Сюй Сыхань. Юньфэю этот человек также был знаком, Сяо Нань, инструктор академии, о котором у юноши сложилось более чем благоприятное впечатление. Так он знает Сюй Сыханя. Сяо Нань быстро глянул сначала на юного дебошира, затем на Бай Юньфея. Пусть он и не был в курсе, какая кошка между ними пробежала, но было очевидно, что ситуация уже дошла до рукоприкладства. Инструктор торопливо занял позицию между двумя молодыми людьми и примиряюще поднял руки. «Юньфэй, что тут происходит?» «Старший брат Сяо Нань», — наклонил голову Бай Юньфэй. «Твой знакомый?» Сюй Сыхань заговорил куда жестче. «Сяо Нань, в сторону! Я собираюсь убить этого мерзавца!» Инструктор Сяо наградил его холодным взглядом. «Сюй Сыхань, если ты не прекратишь свои выходки в столице, грозясь расправой налево и направо, то в один прекрасный день это может стоить тебе жизни». «Ты не смей говорить со мной в таком тоне! Даже если ты женился на моей кузине, не думай, что тебе все сойдет с рук. Не лезь не в свое дело, или мне придется преподать урок и тебе!» — зарычал молодой лорд, явно закусив у дела. Вот ведь. Лицо Сяо Наня потемнело, а в глазах промелькнуло отвращение. «Даже если ты двоюродный брат моей Сяо Цзэ, у меня нет ни малейшего желания тратить на тебя свое время. Это было лишь предупреждение. Успокойся, или рискуешь откусить больше, чем сможешь проживать». Но Сюй Сыхань лишь презрительно сплюнул в ответ. «Тьфу, избавь меня от своих благочестивых замашек! Что такого удивительного может быть в твоем маленьком друге? Его песенка спета! Уж я позабочусь о том, чтобы он на всю жизнь запомнил, насколько ужасен может быть мой гнев!» Сяо Нань лишь вздохнул про себя. Из четырех сыновей министра Сюя первые трое были достойными и сильными людьми. Так почему же этот уродился таким невыносимым? Бай Юньфэй со смешанными чувствами следил за их перепалкой. Получается, Сяо Нань связан с этим идиотом родственными связями? Заметив, что коллега пытается уладить конфликт миром, Юньфэй с сожалением бросил взгляд на Сюй Сыханя. Технически тот уже получил наказание за свои слова, так что юноша решил, скрипя сердце, уступить. «Ну что ж, раз он твой родственник, старший брат Сяо Нань, то я не стану настаивать на продолжении». Сюй Сыхань на эти слова лишь еще больше взбеленился. «Не станешь настаивать на продолжении? Наглец! Ты действительно думаешь, что это зависит от тебя? Ты посмел поднять на меня руку! Тебе конец! Слышишь? Я...» Сюй Сыхань рявкнул вдруг Сяо Нань, оборвав его тираду. «Довольно позорить дом Сюй, или я лично преподам тебе урок вместо твоей кузины. Убирайся сейчас же!» «Ты... да... я...» Сюй Сыхань хотел что-то возразить, но обнаружил, что в такой ситуации вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление. В глазах молодого лорда промелькнул страх, но он тут же его скрыл, с яростью глянув напоследок на Бай Юньфэя. «Уходим!» – бросил он своим телохранителям. В конечном итоге Сюй Сыхань предпочел отступить, но любой без труда мог видеть по его лицу, чего ему стоило это решение. Сяо Нань про себя отстраненно подумал, что такое унижение пойдет взорвавшемуся идиоту только на пользу. Честно сказать, он уже немного жалел, что встрял в этот конфликт. Нужно было сперва позволить Юньфэю как следует его отметелить. Сяо Нань с извиняющимся видом повернулся к Бай Юньфэю. «Прости, Юньфэй, за эту неприглядную ситуацию. Он всего лишь разбалованный сынок богатых родителей. Надеюсь, ты не станешь принимать его слова близко к сердцу». Юньфэй усмехнулся. «Ты за чего извиняешься, старший брат Сяо Нань? Не волнуйся, я не злопамятный. Если он не будет докучать мне в будущем, я его и пальцем не трону». Это была правда. Стоило ситуации разрешиться, как Юньфэй без сожаления выкинул все мысли о дебошире из головы. «Старший брат Сяо Нань, ты тоже пришел сюда выпить чаю? Я никогда тебя здесь раньше не встречал. Я тут частый гость, но обычно прихожу в районе полудня. Сегодня просто оказался поблизости немного раньше, вот и решил зайти». «Вот оно что», — понимающе кивнул Юньфэй. Сам он бывал в безмятежном сердце по утрам и вечерам, поэтому и не сталкивался с инструктором Сяо. Сяонань немного удивился тому факту, что Юньфэй приходит сюда ради чая единения души, но расспрашивать не стал. Они вместе поднялись на второй этаж и принялись дожидаться своего чая, убивая время за непринужденной беседой. Час спустя две фигуры показались из-за дверей чайханы. «Чай единения души и в самом деле выше всяких похвал. Спасибо за твою щедрость, Юньфэй. Мне до сих пор не приходилось его пробовать». «Пустяки, старший брат Сяонань. Безмятежное сердце, воистину удивительное чайное. А ее владелец, дядюшка Дань Тен, замечательный человек. Для меня чай единения души стал настоящим спасением». «О, ты знаешь владельца этой чайной? Я слышал, это весьма загадочный, экстравагантный человек». «Загадочный? Не сказал бы. К сожалению, сегодня его не было, но, возможно, тебе еще доведется познакомиться с ним в будущем. Так или иначе, это очень достойный и приятный в общении человек. Ну, ничего страшного, успеется. Ладно, мне нужно возвращаться в академию, так что здесь наши пути расходятся. Юньфэй, если будет время, заходи ко мне в гости». «Я покажу тебе, насколько потрясающе готовит моя жена. Поверь мне, ты не пожалеешь». «Серьезно?» «Договорились. Обязательно выберу время, чтобы к вам заглянуть». На этой ноте они распрощались. Сяонань направился в академию, а Юньфэй – к своему дому. «Юньфэй, так и знал, что ты здесь. Что, выпил еще один камень верхнего грейда?» Юноша успел пройти лишь с десяток шагов, как вдруг услышал чей-то довольный голос. Это оказался Джан Кай. «Да, как раз вышел из безмятежного сердца», — с улыбкой кивнул Бай Юньфэй. «А, Джень, похоже, ты сегодня в особенно благостном настроении. Случилось что-то хорошее?» Джан Кай ухмыльнулся. «Так заметно. Так и есть, кое-что действительно произошло. По пути сюда я встретил четвертого сына министра Сюя». Не знаю, что случилось, но его лицо выглядело так, словно его кто-то отхлестал по щекам. Я едва не лопнул, пытаясь не расхохотаться в его напыщенное лицо. Всегда хотел его проучить, но так тоже неплохо. О, губы Юньфэя дрогнули. Понятно. Но зачем ты искал меня в такую рань? Улыбка на лице Джан Кая стала еще шире. Да, чуть не забыл. Юньфэй, идем со мной. Я хочу показать тебе кое-что занимательное. И что ты задумал? Мы собираемся сражаться. Радостно засмеялся в ответ молодой человек. Глава 619. Ристалище. Сражаться? Бай Юньфэй удивленно вскинул брови от такого ответа. Именно так. Брат Хуан, остальные тоже участвуют. Ну так что, интересно? На что у Бай Юньфэя не было ответа. Он просто не понимал, что такого интересного в этом может быть. «Даже Хуан Бинь собирается сражаться», – задумчиво протянул Юньфэй. «С кем, собственно, вы собираетесь биться?» «Без понятия». Бай Юньфэй потерял дар речи. «Я имею в виду, что мы не знаем этих людей. Новые лица, так сказать. Но это явно ребята со статусом. Вероятнее всего, только прибыли в столицу и пытаются заработать себе имя, оспорив авторитет четырех лордов столицы. Они даже бросили вызов брату Ченю, а мы идем в качестве поддержки. Встреча должна состояться сегодня». «Чень-тянь-тянь? С ним что-то случилось?» «О, нет, ничего такого. Мы вчетвером вчера ночью были на 12-й Южной. Брат Чень сказал, что там будет какая-то попойка, которую он хотел бы посетить, и мы решили составить ему компанию. Там-то и произошла небольшая стычка. Но поскольку на вечеринке было множество сильных и уважаемых практиков, обе стороны решили перенести выяснение отношений на другое время». Джан Кай хихикнул и лукаво поднял бровь. «Так что? Что думаешь на этот счет?» «Думаю, вы все совсем свихнулись от скуки», — честно ответил Бай Юньфэй. «Разве не так?» «Все эти отпрыски богатых семей, без исключения, были достаточно сильными духовными практиками. Когда кучка таких людей начинает выяснять отношения, страдают от этого, как правило, только окружающие». «Что?» – воскликнул Джан Кай, словно уязвленный в самое сердце. Но затем легкомысленно закивал. «Впрочем, так оно и есть. Мы всегда маемся от скуки, вот и приходится вечно искать, чем развлечься. Всяко лучше, чем день за днем тренироваться». Юньфэй опешил и смерил его тяжелым взглядом. «Это сейчас был камень в мой огород? Насколько могу судить, ты уже более или менее оправился, поэтому я и решил вытащить тебя на свежий воздух. Ты совсем зачахнешь там у себя дома. Иногда стоит и расслабляться для разнообразия». Если так подумать, Бай Юньфэй озадаченно нахмурился, когда осознал, когда в последний раз выбирался из дома куда-либо, кроме академии и безмятежного сердца. Практически все свое свободное время юноша тратил исключительно на восстановление и апгрейд. «Ну и? Ты с нами?» — снова спросил его Джанкай. «Хорошо», — сдался Юньфэй. «Думаю, новые впечатления мне не повредят. Все равно у меня нет никаких планов на сегодня». Вдвоем они дошли до Северной улицы, где встретились с Хуанбинем и остальными и уже все вместе направились в Тысячу Блюд. Только здесь Юньфэю удалось услышать полную историю произошедшего. В упомянутой драке должны были принять участие 4 лорда столицы с одной стороны и несколько влиятельных гостей человека, известного в столице под прозвищем «Король подстрекателей». Большинство из этих гостей были не местными, привыкшими к вседозволенности высокомерными молодыми людьми. Они даже не потрудились узнать о так называемых «лордах столицы», прежде чем бросить им вызов. Что же касается короля подстрекателей, то им оказался третий сын правого министра, отпрыск дома Чен. Бай Юньфэй утомленно покачал головой. Он сегодня столкнулся с сыновьями обоих министров, и в обоих случаях этих юношей можно было с легкой душой назвать проблемными. Неужели это традиция такая у крупных семей – воспитывать хотя бы одного ребенка избалованным и надменным? «Это ваше ристалище. Проблем не возникнет? Что, если во время сражения что-нибудь пойдет не так?» – не удержался от вопроса Бай Юньфэй, когда речь зашла о предстоящей встрече. «Пойдет не так? Ты о чем?» – поднял бровь Джанкай. «Это просто драка, не битва насмерть. Что тут может пойти не так? Расслабься. Такие стычки в столице в порядке вещей. Мы более чем уверены в своих силах и не собираемся калечить наших противников». По виску Юньфэя скатилась воображаемая капля пота. «Это что, еще одна традиция богатых семей? Каждый молодой мастер должен владеть тайными техниками уличного мордобоя?» В голове не укладывается. Если не считать Дзинь Маньло, остальные трое все были на поздней стадии пророка духа. Как будет выглядеть драка между практиками такого уровня силы? Более того, как оказалось, подобные ристалища устраивались в кругах молодежи столицы постоянно. Существовали определенные правила и ограничения, например, не использовать добивающих ударов и не полагаться на силу своей семьи. Разборки между членами младшего поколения не должны перерастать во что-то, требующее внимания вовлеченных семей. Впрочем, в таких сражениях чаще всего участвовали уверенные в своей силе молодые люди, которым даже в голову не приходило позвать на помощь старших. Кроме того, старейшины кланов, как правило, предпочитали закрывать глаза на подобную активность своих чад. Как ни крути, сражения были источником боевого опыта. Быстрее всего духовный практик прогрессировал в условиях реального боя. А ведь это была столица, ни о каких врагах здесь и слыхом не слыхивали. Так с кем же тогда сражаться? Вот почему эти разборки многими воспринимались именно как источник ценного опыта. По словам того же Джанкая, своей подготовкой и сильным телом он во многом обязан бесчисленным стычкам с другими молодыми людьми в течение долгих лет жизни в столице. Скепсис Бай Юньфэя был в пух и прах разбит логикой друга. Видимо, ему никогда не понять до конца стиль жизни молодых лордов в столице. Что ж, и что собой представляют ваши противники? Скоро узнаем. Впрочем, они должны быть довольно сильными. Я точно видел среди них несколько пророков духа на поздней стадии. Где вы договорились встретиться? Есть одна усадьба в южной части города. Просторная, да и людей там в округе почти не живет. Многие предпочитают проводить такие бои именно там. Когда? В 4. Сейчас еще рано, так что предлагаю сперва набить животы, а затем неспешно прогуляться до места встречи. Пятеро молодых людей насладились обедом, после чего отправились в южные кварталы столицы. В этом районе города имелось одно местечко, которое местные именовали не иначе, как усадебный парк. Вскоре глазам Юньфэя предстало поместье, за которым можно было видеть большую гору, окруженную густым лесом. Охранники усадьбы, судя по всему, знали Джан Кая. Ни один из них даже не попытался их остановить. Молодые люди беспрепятственно миновали врата и вскоре по широкой утоптанной тропе достигли берега маленького горного озерца. Безмятежная гладь воды простиралась метров на 500, а справа от озера можно было видеть огромный пустырь, где не росла даже трава. Здесь их уже поджидала другая группа людей. Навскидку встречающих набралось человек 10, каждый в богатых одеждах и с довольно мощной аурой. Духовная сила, исходившая от этих молодых людей, ясно давала понять, что они принадлежат сильным мира сего. Ощутив присутствие Джан Кая и остальных, они синхронно повернули головы в их сторону. Молодой человек с тонкими губами и острым подбородком заговорил первым, дождавшись, пока они подойдут ближе. «Лорд Хуан, лорд Джен, вы не слишком-то торопились». «Что ты имеешь в виду?» Кончики губ Джан Кая изогнулись в язвительной усмешке. «Разве мы не прибыли точно в назначенное время? Или тебе не терпится получить на орехи? Как я слышал, Чен Синь, ты неплохо продвинулся со своими 36 вспышками. Не хочешь испытать их на мне?» Чен Синь выдавил улыбку. «Не стоит так шутить, лорд Джен. Моя техника рядом не стояла с вашей телепортацией. Последний раз, когда мы сражались, мне пришлось неделю проваляться в постели. Было бы странно, если бы я настаивал на реванше. Но сейчас речь не об этом. Мои друзья многое слышали о прославленных 4 лордах столицы и хотели бы обменяться с вами опытом сражений. Я просто согласился представить их вам, вот и все». Он улыбался, но Бай Юньфэй успел заметить промелькнувшую в глубине его глаз ненависть, когда тот поворачивался к молодым людям у него за спиной. «Кажется, вчера мы так и не успели толком представиться друг другу. Позвольте мне вас познакомить. Эти молодые люди – знаменитые 4 лорда столицы. Это Хуаньбинь, это Джан Кай, а это...» Он указал на Бай Юньфэя и вдруг озадаченно поднял бровь. «А вы?» «Друг», – лаконично ответил за Юньфэя Джан Кай. «Он пришел понаблюдать. В боях он участвовать не будет». «О!» – Чан Синь без интереса кивнул. «Что ж, теперь представлю моих друзей. Это известные герои из провинции Черной реки. Их имена...» Рослый молодой человек в пурпурных одеждах решительно шагнул вперед, сложил руки в салюте и поклонился. «Мы действительно многое слышали о прославленных лордах столицы. Для нас честь встретиться с вами. Я ученик Школы Ветра и Молнии, Ду Шаокун». Глава 620. Пьяный кулак. «Школа ветра и молнии?» – округлили глаза Хуанбинь и остальные. «Это был ученик из школы ветра и молнии». Бай Юньфэй тоже был удивлен. Джан Кай же вроде говорил, что это забава детишек из влиятельных семей. «Как сюда затесался ученик одной из 10 великих школ?» Чен Синь пояснил со своего места. «Брат Ду действительно один из выдающихся учеников школы ветра и молнии. Он также наследник дома Ду из города Копсол. Вотчиной школы ветра и молнии была провинция Черной реки. Такую малость знал даже Бай Юньфэй. Про дом Ду из Копсола он не слышал, но это явно был какой-то относительно крупный клан, стоит хотя бы взглянуть на уровень силы Ду Шаокуна, поздняя стадия пророка духа». «Ха! Ученик школы ветра и молнии». Хуанбинь покатал эти слова на языке, после чего вернул поклон. «Приятно познакомиться». Помимо Ду Шаокуна, было еще 4 юношей и 3 девушки. Из 7 молодых людей еще 2 оказались пророками духа на поздней стадии, остальные – на ранней или средней стадии той же ступени. Судя по представлениям, это были молодые таланты из города Капсол. Все они выглядели на 20 с лишним, кто чуть младше, кто чуть старше. Их ауры впечатляли. По боевой подготовке и уровню силы они явно могли бы заткнуть за пояс даже многих столичных гениев. От каждого из этой группы исходила уверенность в своей силе и законная гордость. Они не испытывали ни малейшей робости перед статусом и славой Хуанбиня и его товарищей. Даже не так. Некоторым даже явно не терпелось вступить в бой. Молодые люди из Капсола жаждали победы. Если попытаться описать их двумя словами, то их можно было назвать богатыми и могущественными. Среди этой группы можно было особенно выделить Джао Дзяньджана. Этот молодой человек с первой минуты выглядел так, словно хотел прожечь дыру в Чэнь Цяньтяне. А уж когда заметил, как одна девушка из его компании взирает на лорда Вина с интересом и некоторым даже восхищением, то и вовсе преисполнился враждебности. Так или иначе, пока что вся эта встреча больше напоминала светский раут. Все знакомились и неспешно беседовали, не торопясь приступать к тому, для чего они здесь, собственно, собрались. Чэн Синь наблюдал за этим с потемневшим лицом. К его тайной радости Джао Дзяньджану такое развитие событий тоже явно было не по нутру. Наконец, молодой человек не выдержал и, выскочив вперед, обратился к Чэн Цяньтяню. «Чэн Цяньтянь, вчера нам не дали закончить, посему я вызываю тебя на поединок. Посмотрим, кто из нас сильнее». Его визави неспешно пригубил вина из кувшина, который держал в руке. Затем вытер губы и ответил. «Честно признать, у меня тоже руки чешутся. Редко встретишь кого-то, кто силен в ближнем бою, как ты. Я бы с тобой сразился, даже если бы ты не решился бросить мне вызов». Оба молодых человека жаждали боя, но выражения их лиц разнились кардинально. Джао Дзяньджан выглядел так, словно хотел выплеснуть накопившееся раздражение, тогда как Чэн Цяньтянь хотел насладиться сражением с интересным противником. Остальные быстро оттянулись назад, предоставляя им свободное пространство. Поединщики стояли друг от друга в десятки метров, а вокруг них, на расстоянии 100 метров, был лишь безжизненный пустырь. Джао Дзяньджан выставил перед собой руки, его духовная сила завибрировала, медленно набирая обороты. Чэн Цяньтянь же просто снова присосался к своему кувшину. Глаза юноши уже подернулись поволокой от количества выпитого. Бай Юньфэй недоуменно уставился на это действо. И это сражение? Когда оно успело превратиться в дуэль? Впрочем, не так уж это было и важно. Юньфэя очень интересовал пьяный кулак Чэн Цяньтяня, стиль боевого искусства, который считался непобедимым в ближнем бою. Понаблюдать за подобным поединком было чрезвычайно удачной возможностью. Ха! После 10 секунд напряженного молчания воздух прорезал клич Джао Дзяньджана. Оранжевый свет вокруг него завихрился, сгущаясь все плотнее, и, наконец, осел на руках, обернувшись вокруг них на манер перчаток. Чуть менее впечатляющий слой элементальной энергии образовал броню вокруг всего тела практика. Этот молодой человек оказался пророком духа на поздней стадии элемента Земли. В следующий миг Джао Дзяньджан словно растворился в воздухе, оставив за собой лишь взметнувшуюся пыль. Тело юноши распласталось в длинном прыжке. Его руки были скрещены и вытянуты вперед, а хищно загнутые пальцы направлены прямо в сердце Чэн Цяньтяня. Атака была поистине хороша. Мощнейший рывок с места, но при этом ни малейших шероховатостей или размашистых движений. Напротив, он двигался предельно экономно и точно. Окружающие по одному лишь порыву ветра могли почувствовать, насколько сильным был этот пробный удар. Чэн Цяньтянь в этот момент как раз допивал последние капли вина из своего кувшина. Выглядело так, словно он слишком сильно запрокинул голову и пошатнулся в бок, роняя сосуд. И так совпало, что это движение позволило ему буквально на миллиметры разминуться с приближающимся ударом Джао Дзяньджана. Но на этом все не закончилось. Лорд Вина нагнулся, чтобы подобрать кувшин, но снова едва не упал и раскинул руки, пытаясь удержать равновесие. Все бы ничего, но правая его рука совершенно случайно при этом врезалась в бок Джао Дзяньтаня. Послышался могучий хлопок, и молодого мастера Джао отбросило на 3 шага. Самому Чэн Цяньтаню также пришлось попятиться, сделав пару шагов на заплетающихся ногах. В следующий миг пьяный мастер качнулся обратно к противнику, словно маятник, а большой и указательный пальцы на его правой руке полыхнули зеленым светом, образуя кольцо. Эта рука, будто бы ненароком, метнулась к горлу противника, который без колебаний вскинул перед собой скрещенные руки для защиты. Но в самый ответственный момент Чэнь Цяньтянь споткнулся на ровном месте и начал заваливаться вперед. Его окутанные зеленым светом пальцы угодили в живот противнику, чего тот совершенно не ожидал. Болезненно хрюкнул молодой человек, вынужденно отступая еще на шаг. Несмотря на мощнейшие защитные свойства брони из элементальной земли, на том месте, куда угодила рука Чэн Цяньтяня, виднелась отчетливая вмятина. И, судя по ее размерам, атака была далеко не слабая. Чэнь Цяньтянь после удара благополучно шлепнулся на землю, но в тот же миг, словно рыбешка, выброшенная на берег, дернулся всем телом и вдруг снова оказался на ногах. Пьяно улыбнувшись насупившемуся от боли противнику, он с обманчивой вальяжностью по причудливой траектории метнулся вперед. Брызги оранжевого и зеленого света смешивались в затейливых фейерверках при каждом столкновении двух бойцов. Они не расходились друг от друга больше, чем на пару шагов, и ни один из них не пытался достать какое-либо оружие. Каждый удар сопровождался вспышкой света и фонтанчиками пыли и камня из-под ног сражающихся. Время от времени раздавался особо мощный взрыв, и на пустыре появлялся новый рукотворный кратер. Цзяо Дзяньжан с каждой секундой наращивал темп битвы, но до сих пор так и не смог нанести ни одного чистого удара по хаотично движущейся фигуре противника. Чэн Цяньтянь, словно заправский пьяница, перемещался совершенно непредсказуемо и нелогично, но время от времени вдруг будто трезвел на мгновение и обрушивал на оппонента чрезвычайно точную и свирепую атаку. В таком ключе бой протекал долгих 10 минут, и, судя по всему, Чэн Цяньтянь одерживал верх. Несмотря на одинаковый уровень силы, кто угодно мог видеть, за кем остается преимущество в этом сражении. Бай Юньфэй был вынужден признать, что его глубоко поразила эта демонстрация способностей. Он и не надеялся увидеть такое сражение между пророками духа исключительно в ближнем бою. По оценке Юньфэя, техника движения и маневрирования Чэн Цяньтяня заметно превосходила даже его собственную с активированной волновой поступью. Она попросту была практически доведена до совершенства. А каждый раз, когда лорд Вина контратаковал, его руки и ноги двигались по столь прихотливым траекториям, что юноша мог лишь восхищенно вздыхать. «Так вот каков пьяный кулак дома Чэнь! Поразительно!» Юньфэй покачал про себя головой. В следующую секунду на поле боя ослепительно полыхнуло оранжевым. Цзяо Дзяньжан наконец решил переломить ход сражения, применив свою сильнейшую технику. Глава 621. Бесхитростная душа воина. Элементальная земля вокруг тела Цзяо Дзяньжана полыхнула в несколько раз ярче, чем раньше. Молодой человек силой топнул по земле, так что вибрации ощутили даже зрители в сотни метров от поля боя. Чэн Цяньтянь находился куда ближе к эпицентру, и для него это выглядело куда страшнее. Даже оставаться на ногах при такой тряске было той еще задачкой. Но это была еще не сама техника. Цзяо Дзяньжан лишь таким образом оттолкнулся от земли, спорхнув над головой противника. Он широко раскинул руки, свел ноги вместе, вытянув носки, и вдруг закружился волчком вокруг своей оси. Вращаясь все быстрее и быстрее, молодой человек гигантской дрелью обрушился на оппонента. Глаза Чэн Цяньтяня блеснули, пьяный туман на время покинул его взгляд. Лицо юноши в этот момент можно было даже назвать счастливым. Он ухнул, все его тело окуталось плотным зеленым ореолом, который начал смещаться на его руки. Это было чем-то похоже на то, как Бай Юньфэй готовился применить двойную вспышку дракона. Но вместо того, чтобы выпустить накопленную мощь во врага, Чэн Цяньтянь оставил элементальный ветер вихриться вокруг своих рук, а сам лишь сделал сальто назад, чтобы выиграть лишнюю секунду. Джао Дзяньджан сократил дистанцию в мгновение ока. Его противник поднял руки в боксерской стойке и обрушил на приближающуюся человекообразную дрель ураган стремительных ударов. Кулаки Чэнь Цяньтяня замелькали в воздухе с такой скоростью, словно его руки представляли собой пружинный механизм. Но каждый удар был направлен точно в острие атаки Джао Дзяньджана. Казалось, тот даже не замедлился. Всем, чего достиг Чэнь Цяньтянь своими маневрами и ударами, стало лишь легкое смещение траектории дрели. В следующий миг ослепительный оранжевый вихрь достиг своей цели и протащил Чэнь Цяньтяня добрых 20 метров перед собой, не теряя своей интенсивности. Лорд Вина, на лице которого не было и следа паники, коротко хэкнул. Его тело полыхнуло зеленым, а руки, принявшие на себя основной удар, начали, постепенно набирая скорость, совершать вращательные движения перед его лицом. С каждой секундой изумрудный свет вокруг его ладоней становился все сильнее, и, что важно, он не вращал руками вслед за дрелью, направление вращения было обратным. Пространство между бойцами заволокло ослепительным светом. Оранжевые и зеленые сполохи поглотили все поле боя, не позволяя разглядеть, что там происходит. Новый взрыв раздался изнутри элементального шторма, а за ним крик боли. В следующую секунду из световой круговерти вылетела чья-то фигура и тяжело грохнулась на землю. В довершение, после приземления, тело пропахало длинную 10-метровую колею и лишь после этого остановилось. Это оказался Джао Дзяньджан. Он побагровел, а правая рука была прижата к животу, на лице застыла маска боли. Вихрь элементальной земли вокруг его тела ослабел более чем наполовину, и молодой человек явно имел трудности даже с тем, чтобы нормально стоять. Во взгляде Джао Дзяньджана, направленном на противника, смешались шок и изумление. Послышались звуки шагов. Чэн Цяньтянь без спешки выбрался из элементального шторма. В его руке уже откуда-то появился кувшин с вином. Пригубив, он улыбнулся Джао Дзяньджану. «Я уже не помню, когда последний раз приходилось так сражаться. Огромное спасибо за достойный бой». Смешанные эмоции возникли на лице Джао Дзяньджана. Он кое-как поднялся и с неохотой и некоторым восхищением улыбнулся в ответ. «Поражение есть поражение. Мне нечего возразить, я проиграл». С этими словами он вернулся к своим друзьям. Да, его неприязнь к Чэнь Цяньтяню никуда не пропала, но он был не из тех, кто будет упрямо отрицать очевидное. Чэнь Цяньтянь также вернулся к товарищам. «Похоже, ты стал еще сильнее», — со смехом приветствовал его возвращение Джан Кай. Молодой человек криво улыбнулся, массируя онемевшую руку. «Победа не далась мне легко». Поединок был окончен, но обе стороны не торопились его как-то комментировать. Никто не опускался до ругани и подстрекательств к немалому облегчению Бай Юньфэя. Все вернулось на круги своя, словно дуэли и не было. По всей видимости, люди здесь действительно собрались лишь для дружеского обмена опытом. Наконец Хуан Бинь, который большую часть времени стоял с каменным лицом, широко улыбнулся и провозгласил: «Так не пойдет. Теперь я хочу сражаться. Изначально я собирался посетить подпольные арены, а тут такой шанс. Моя очередь». Его зычный голос был хорошо слышен всем вокруг. Когда головы оппонентов повернулись в его сторону, Хуан Бинь проговорил: «Ду Шао Кун, мне не раз доводилось слышать про удивительные боевые техники твоей школы, и мне не терпится увидеть их воочию. Раз уж ты здесь, не окажешь мне честь стать моим противником?» Ду Шао Кун выглядел несколько удивленным, но тут же скрыл эмоции за легкой полуулыбкой. «Если лорд Хуан столь любезен, что лично приглашает меня обменяться опытом, то кто я такой, чтобы отказываться? И потом, я тоже многое слышал про способности выходцев из дома Хуан использовать элементальную землю как в обороне, так и в нападении. Буду рад составить тебе компанию». Оба молодых человека засмеялись и прыгнули вперед. В мгновение ока, достигнув середины пустого пространства между двумя группами, они без колебаний приступили к сражению. Все тело Хуан Биня окуталась ярким оранжевым светом, который оформился в практически материальную броню. Молодой человек даже выглядеть стал выше и крупнее. Его руки и ноги при движении издавали низкое гудение распоротого воздуха, словно весили не меньше тонны. А вокруг тела Ду Шао Куна плясали сполохи зеленого и пурпурного света. Практик использовал элементы ветра и молнии, чтобы стремительно перемещаться и атаковать своего противника. Школа ветра и молнии в действительности делилась на два основных направления – зал ветра и зал молнии. Ученики и инструкторы обычно распределялись в одну из этих ветвей в зависимости от стихийного сродства. Но существовали также и особые случаи. Ученики, которые обладали одинаково впечатляющим талантом к управлению обоими элементами – и ветра, и молнии. Такие гении в школе ветра и молнии считались элитой. И Ду Шао Кун, очевидно, принадлежал именно к этой касте. Более того, он был личным учеником одного из старейшин, так что его статус был более чем впечатляющим. Ду Шао Кун мелькал в воздухе вокруг Хуан Биня, заполнив все пространство своими остаточными иллюзиями и обрушивал на юношу один удар за другим. Хуан Бинь, в свою очередь, парил в воздухе устойчиво, словно скала, но не просто принимал удары, а успевал поворачиваться и вовремя блокировать каждый из них. Со стороны казалось, что он едва может продохнуть от бесконечных ударов, но в действительности молодой человек терпеливо выжидал удачного момента для ответной атаки. Разноцветные вспышки элементальной энергии раскрасили небеса, подобно фейерверкам, прорываясь с каждым ударом о броню Хуан Биня. Лорд Гнева сражался без спешки и в свое удовольствие, время от времени нарушая тишину своим смехом. Его противник также отбросил все заботы, полностью отдавшись радости боя. Их пример, вне всякого сомнения, был чрезвычайно заразительным. Даже у всегда легкомысленного Джан Кая в глазах можно было видеть разгорающийся воинский дух. Еще до того, как определился победитель в сражении между Хуан Бинем и Ду Шао Куном, молодой мастер Джен и пророк духа элемента дерева с противной стороны по обоюдному согласию устремились в свободную часть пустыря и вступили в схватку. Чен Цянтянь, не до конца утоливший свою жажду сражений, снова пригласил на бой Джао Дзяньджана, который, казалось, уже и думать забыл про свои прошлые обиды. Посчитав, что в одиночку он Чен Цянтяню хорошего боя дать не сможет, молодой человек позвал с собой пророка духа на средней стадии. В конце концов, даже Цзинь Маньло, который был лишь на поздней стадии предка духа, расхрабрился и вызвал на бой одного из пророков духа на ранней стадии. Не прошло много времени, как весь пустырь засверкал и загудел. Люди, взрывы, молнии – все смешалось в нескончаемую круговерть. Единственными, кто не принимал участие в поединках, были три девушки и Бай Юньфэй. Ах да, точно, был и еще один. Чэнь Синь. Он так и стоял поотдаль, с плохо скрываемым раздражением и злостью, взирая на происходящее. Эти люди должны были сражаться с яростью и остервенением, а не смеяться и похлопывать друг друга по плечам после удачных комбинаций. При виде беззаботно веселящегося Джан Кая и остальных, ненависть и зависть в его глазах становились все отчетливее. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.